Когда-то это была не столько религиозная, сколько философско-этическая система. Основная суть ее в учении о подавлении желаний, в четвертой и возвышенной истине, говорящей о восьмеричном пути, ведущем к прекращению страданий. Идущий по этим ступеням становится архатом святым и погружается в нирвану. Нирвана — венец стремлений мудрецов, идеальное состояние. Само слово «нирвана» дословно означает угасание, успокоение. Обычно ее уподобляют огоньку светильника, который гаснет, когда выгорает масло. Все проявления личности исчезают с последним дымком фитиля, и нет уже ни чувственных ощущений, ни сознания. По сути, это обычная смерть, но смерть, после которой прекращается действие неумолимого закона кармы, когда человек раз и навсегда покидает земную юдоль, сансору, чтобы уже никогда и ни в каком облике не возродиться. Буддийское спасение означало не какую-то вечную и блаженную жизнь, а избавление от всякой жизни. Умирать подобно высыхающему дереву, как учат японские созерцатели. Учитель графа Монте-Кристо. Помню, как поразил меня в детстве аббат Фариа из графа Монте-Кристо. Затаив дыхание, читал я и перечитывал страницы, посвященные романтическому узнику замка Ив. Про то, как он прорывал подкоп, как учил Эдмона Дантеса языкам, истории и таинственной науке о ядах. Но мне и в голову не могло прийти, что Хозе Кустодио Фориа — реальное историческое лицо, оставившее заметный след в европейской культуре. И уж меньше всего можно было предположить, что я когда-нибудь загляну в его пророческие очи, которые так вдохновенно описал Дюма-отец. Но тем не менее такое случилось, и произошло это не во Франции и не в Италии, а в далекой Индии, на жарком побережье Аравийского моря. Дюма ошибся. Аббат Фориа не был итальянцем. Его родиной был легендарный Гормант, прекрасный золотой Гоа. Как рассказать об этой дивной маленькой стране, которая узкой полосой протянулась вдоль Малабарского побережья Индии? Не просто найти слова, могущие хоть отдаленно передать запахи ее лесистых холмов, блеск лагун на закате, шум водопадов и пеструю разноголосицу карнавалов. Мне кажется, что Александру Грину, создавшему силой воображения Зурбаган и Гельгью, мерещилось нечто похожее на пленительные гуанские города Панаджи, Мапуза, Васко-да-Гама. Доведись ему побывать в Гоа, он бы, я думаю, сразу узнал мыс Дона Паула и ленивое дыхание Пассата над бухтой Мармаган. Здесь все пронизано историей. На этой латеритовой земле цвета толченого кирпича, опаленной войнами и вечным тропическим зноем. О ней повествуют древнейшие тексты Пуран и Махабхараты, в которых она названа раем Индры. Не оттого ли так красна почва, что слишком многим приглянулся этот рай? Не случайно же Гоа стал первым клочком индийской территории, на которой утвердились европейские колонизаторы, и последним оплотом колониализма на ней. Лишь через 11 лет после провозглашения независимости Индии чужеземные захватчики покинули древний Гормант. Произошло это 19 декабря 1961 года. Но минуло еще 14 лет, прежде чем Португалия, сбросившая фашистскую диктатуру Салазара, официально признала Гоа частью индийской территории. Гоанцы — удивительно красивый народ. Они держатся с достоинством и подчеркнутой независимостью, что не мешает им быть открытыми и приветливыми. Редко можно увидеть в толпе лицо, не озаренное жизнерадостной белозубой улыбкой. Я прилетел сюда из Бомбея, индустриального гиганта, окруженного мутной, подернутой радужной пленкой нефти водой, и поразился тому, как ослепительно свежа зелень молодого риса. От аэропорта Даболимо до столицы Гоа-Панаджи,